Эдесская школа, основанная преподобным Ефремом, служила учебным заведением, в котором получали образование пастыри и учители сирской церкви. Впрочем, вскоре эта школа, вслед за антиохийской, стала проводить односторонние взгляды на догматы и постепенно сделалась еретической. В V веке, во время борьбы церкви с несторианством, учители ее высказались в пользу Нестория и против святого Кирилла Александрийского. Таков был известный ученый пресвитер Ива, впоследствии епископ Эдески. После Ивы, который еще колебался между православием и несторианством при Фоме в Арсуме, эдесская школа стала решительно склоняться к несторианству, и перенесенная после разрушения ее в Низибию сделалась средоточием несторианской учености.